Глава 10. Кайл налил себе и Дагу, и они молча выпили. Повторив, он взял бокал и, смотря сквозь него, признался. «Я в жизни много чего повидал, и должен признаться, что самое жуткое зрелище было сегодня. Смотреть, как человек беззвучно кричит, жутко». Он отпил из бокала, но слова рвались из него. И он продолжил. «Ничего не слышно, но этот крик, боль, они пробирают до глубины души». Принц ничего не ответил, устало закрыв глаза. Он был готов разорвать Кайла на части, когда увидел, в каком состоянии Лоран. Ни родственные чувства, ни дружба не стали бы помехой. Когда мальчишка успел сделаться для него таким дорогим? Для него стало потрясением, когда Лоран поднялся и потребовал продолжить. Что за дух в этом слабом теле? Еще секунду назад сидело сломленное существо, а тут поднимается человек, полный решимости. Впервые он увидел искреннюю и уверенную улыбку Лорана. Тот улыбался Кайлу от всей души и был по-настоящему прекрасен. Настолько, что замирало сердце. На какое-то время Харн забыл, как дышать. Так поразила его эта картина. Хрупкий, невысокий парнишка с сияющими, как алмазы, глазами. Такого сколько ни ломай, лишь становится сильнее. Даже себе Харн боялся признаться, как сильно его уязвило то, что первая настоящая искренняя улыбка его подопечного была адресована другому. Даг себе обещал, что поможет парню со временем обрести уверенность, стать сильным, что увидит на его лице улыбку без следа страха. И что же? Почему в тот момент он хотел придушить Кайла, как будто тот у него что-то украл? Неужели Кайл прав, и он слишком сильно привязался к парню? «Бред!» — тряхнул головой принц, отгоняя такие мысли. «А не съездить ли нам в город расслабиться?» — предложил Кайл. И Харн ухватился за это предложение. «Правильно! Избавиться от этого наваждения в объятиях красоток!» Изговариваясь, они тут же поднялись и немедля вышли из дома. Странно, но даже после приличной выпивки в этот день их взгляд не привлекли так любимые ими блондинки с пышной грудью. И каждый из них ушел с худенькой брюнеткой. Утром друзья, любившие пошутить друг над другом, вспоминая ночные подвиги, такой факт изменения своих вкусов обошли молчанием, не сговариваясь. «Впервые за последнее время я проснулась в отличном настроении. Вчера парни куда-то пропали. Я думала, они меня не трогают днем, желая дать время прийти в себя после неожиданного срыва. Но они не присутствовали и на ужине. Лорд Тагуан, видя мой взгляд на пустые стулья, спокойно пояснил, что у них появились в городе дела». И сегодняшний вечер у меня свободный. Не передать, с каким удовольствием я отправилась в библиотеку. Да чего же приятно провести спокойный вечер с книгой в руках. И несмотря на то, что накануне зачиталась допоздна, на следующее утро я чувствовала себя отдохнувшей и какой-то умиротворенной. Мое настроение даже не испортили Кайл с Харном, которые с мрачными, помятыми лицами без аппетита ковыряли вилкой в тарелке за завтраком. В отличие от них, у меня с аппетитом был полный порядок. Мне даже показалось, что мой цветущий вид вызвал у них некоторое раздражение. Их проблемы. Решила я не обращать внимания на их странности. «Лоран, сегодня утренних занятий не будет. Днем потренируемся с арбалетом», — произнес, обращаясь ко мне Кайл. Удивленная таким поворотом, я лишь кивнула. Бросила взгляд на Харна, думая, что он хоть что-то объяснит. Но тот сидел с непроницаемым лицом, игнорируя меня. «Нет, так нет», — пожала я мысленно плечами. Хотя это было странно. То они мне и минуты спокойной не дают, а то отдыхаю второй день подряд. Заняться мне было нечем, и я не придумала ничего лучше, чем пойти на тренировочную площадку. Наверное, сработала привычка, появившаяся за последние дни. Я побегала, отжалась, покачала пресс, прошла полосу препятствий. Было приятно, что и сегодня мне удалось не упасть в яму с грязью. Вынуждена была отметить, что язвительных окриков рыжего немного не хватало. Нет, в плане спокойной атмосферы сегодняшний день был самый лучший, но присутствие рыжего заставляло меня выкладываться по полной, чего в индивидуальной тренировке не происходило. Когда потная и усталая я возвращалась к себе, то столкнулась с Кайлом, который окинул меня удивленным взглядом. «Лоран, а ты откуда?» Пришлось объяснять, что с тренировки. «С тобой Даг занимался?» Я отрицательно покачала головой, показывая, что сама, и больше не задерживаясь, так как хотела поскорее снять грязную одежду, направилась к себе, спиной ощущая задумчивый взгляд Кайла. Днем он позвал меня в оружейную, где мы взяли арбалет и болты, и повел на тренировочную площадку. Рыжий в этот день был немногословен и сдержан. «А зачем магам уметь стрелять из арбалета?» поинтересовалась я, написав вопрос в блокноте. Я как-то раньше представляла, что у каждого мага есть свой арсенал заклинаний, а не оружие. «Лоран, никогда не знаешь, в какую заварушку можешь попасть. У любого мага резерв не безграничен. И тогда единственной твоей защитой будет меч или арбалет». «У меня теперь есть кинжал. Арбалет мне точно необходим». Решила я спросить, раз уж Кайл сегодня настолько добр, что отвечает на вопросы. Не то чтобы я не хотела научиться владеть арбалетом, но новое оружие меня как-то смущало. «Он помогает не подпустить противника близко. Если метнешь кинжал, то останешься безоружным». В общем, я поняла его логику. «Именно арбалетом в первую очередь тебе надо овладеть, а потом уж мечом». Я вопросительно посмотрела на него, и он пояснил. «Ты еще слаб. Недостаточно окреп, и против опытного бойца не выстоишь и минуты. Тебе надо учиться уничтожать противника на расстоянии, не подпуская к себе. И лишь в крайнем случае использовать кинжал». «А с кинжалом что не так?» Удивленно посмотрела я на него. «После его использования ты теряешь силы, двигаясь с непривычной для твоего тела скоростью. Вспомни, что было с тобой, когда мы сражались. У тебя даже не будет сил убежать, если врагов окажется больше. Запомни, никогда не бросайся в драку, сломя голову. Всегда просчитывай пути отступления. И еще запомни, нет никакого стыда в том, чтобы убежать от сильного противника». Последняя фраза резанула меня, и мои глаза похолодели. Уж этого он мог бы мне и не объяснять. Я убежала от более сильного противника, и никакого стыда от этого не чувствовала. Где бы я была, не сделай этого. Постельной игрушкой Корнелиуса, полностью от него зависящей. От такой перспективы меня замутило. И я сглотнула. Спасибо Иланию, что надоумил переодеться мальчишкой. Он оказался прав. В таком виде мне безопаснее, и у меня больше шансов избежать встречи с магом. Я была уверена, что он меня ищет. Такие, как он, не привыкли, чтобы их игрушки от них сбегали. За всеми размышлениями я не заметила пристального взгляда Кайла, который внимательно смотрел на меня. Рыжий объяснил, как натягивается тетива, как заряжать арбалет, навел на цель и выстрелил. На первый взгляд казалось все просто. Проблемы начались почти сразу. Натянуть тетиву потребовало от меня гораздо больше усилий. Зарядить оказалось легче, а вот попасть в цель — нет. Мой болт улетел в неизвестном направлении. Хорошо, хоть людей поблизости не было. «Лоран, арбалет должен, как и кинжал, стать продолжением твоей руки», — поучал меня Кайл. «Выбери цель и, удерживая ее в прицеле, мягко жми на курок, увеличивая давление. Давай, подойдем поближе к мишени, чтобы ты пристрелял арбалет». Мы встали в шагах в 20 от цели. Я подняла арбалет, но рыжему что-то не понравилось, и он, встав позади меня, поправил положение арбалета. Я была настолько увлечена действием, что даже не дернулась от его близкого присутствия. От него я угрозы не ощущала, по крайней мере, сегодня. Он положил свой палец поверх моего на спусковом крючке и помог поразить цель. Радостно я повернула голову к нему, а ветер в этот момент бросил мои волосы ему в лицо. Кайл мгновенно отшатнулся, а на его лице появилась какая-то непонятная гримаса. «Что здесь происходит?» — раздался ледяной вопрос. Кайл сделал шаг от меня, и я увидела спешащего к нам Харна. «Учу Лорана стрелять из арбалета», — ответил Рыжий. «Если все ясно, то тренируйся, а у меня еще есть дела. Будут вопросы, Дак ответит, раз он здесь». «Это он уже мне». И резко развернувшись, Кайл покинул площадку. Я проводила его непонимающим взглядом. Еще несколько минут назад он никуда не спешил. «Ты в порядке?» В голосе Харна сквозило беспокойство. «Вроде да. А что не так?» Спросила я глазами. «Если все в порядке, то ничего», — загадочно ответил Харн. «Вопросы есть?» — кивнул он на арбалет. Я отрицательно покачала головой. «Тогда тренируйся». Выдав это, он развернулся и ушел. «И чего, — спрашивается, — приходил?» «Нет, они сегодня точно не в себе», — подумала я. По крайней мере, стрельба меня увлекла, и я постепенно увеличивала расстояние от цели. Жалко только, что никто не видел моих успехов, но это мелочи. Когда у меня начали дрожать руки от напряжения, я поняла, что пора заканчивать. Отнеся арбалет обратно в оружейную, отправилась на поиски Харна, желая узнать, поедем ли мы сегодня на верховую прогулку. Вместо него нашла лорда Тугуана, который сообщил, что его высочество с его сыном опять отбыли в город. Стало немного обидно, что они не взяли меня с собой. Я бы с удовольствием посмотрела окрестности или побродила по лавкам. «Может, попросить у Харна выходной для поездки в город?» — задумалась я. «Даже у наших девушек они были, а чем я хуже? Например, можно с утра потренироваться и днем вместо верховой прогулки поехать в город. «Обязательно попрошу принца взять меня с собой в город в следующий раз», — твердо решила я. А вечером в городе произошел довольно интересный разговор. Несмотря на веселую атмосферу вокруг, друзья методично напивались, мало обращая внимания на окружающих. Разговор не клеился, и они преимущественно молчали. Напившись до определенной кондиции, Харн решил поговорить с другом откровенно. «Вот ты мне скажи, что это было сегодня с Лораном?» «А что было?» — сделал непонимающее лицо тот. «Ты ко всем парням прижимаешься, когда учишь стрелять?» Кайл скривился, как от зубной боли. «Мы не первый день знакомы, скажи откровенно, в чем дело?» «Да не думал я ни о чем таком!» — зло воскликнул Рыжий. «Просто показал, как стрелять, и помог попасть в цель, а потом...» Кайл выпил вина и нехотя признался. «Ветер бросил мне в лицо его волосы, они пахли свежестью и чем-то приятным. А тут ты летишь с вопросом, что происходит. Я себя извращенцем почувствовал. А ты почему трясешься над ним? Я что-то не замечал за тобой такой трогательной заботы ни о ком», — в свою очередь спросил он. Настала очередь Харна кривиться. «Да он сам видишь какой. Ребенок ребенком, а гордости. Хочет быть самостоятельным, но его любой обидеть может. А он нам жизнь спас. Не могу плюнуть и уйти». Молча выпив и обдумав ситуацию, они решили, что всему виной юность парня и их благодарность ему, которая вынуждает их проявлять заботу. К тому же вчерашний срыв Лорана и его слезы показали им, какой он еще ребенок. Правда, они оба признали, что у него есть характер, и из него выйдет толк. А они ему в этом помогут. За это и выпили. После того, как парни откровенно поговорили на щекотливую тему и все для себя выяснили, на душе полегчало, и они уже более благосклонным взглядом окинули окружающих девушек. Те, заметив, что теперь их обществу будут рады, поспешили к молодым людям. Они хорошо провели время до утра. Правда, и на этот раз оба выбрали себе брюнеток. Каждый из них не был до конца откровенен с другим. Харн не хотел вспоминать улыбающегося Кайлу Лорана и свои чувства при этом, считая их недостойными и постыдными. А Кайл и под пытками не признался бы, что, вдохнув аромат волос своего ученика, почувствовал шевеление там, где не следует. Главное, они выяснили. О таком лучше не думать и выбросить из головы. В жизни бывают моменты, которые следует просто забыть. Меня приятно удивило, что со следующего дня наши тренировки вернулись к обычному режиму. Кайл продолжил со мной заниматься с утра. Пока я разминалась и бегала, они сражались с Харном на мечах, а потом уже на пару гоняли меня по полосе препятствий. Как и прежде, Рыжий подбадривал меня окриками типа «Шевели тощей задницей» или «Не спи на ходу», но почему-то они теперь звучали совсем не обидно. Днем я стреляла из арбалета. Как оказалось, я не совсем правильно все делала в прошлый раз, радуясь просто попаданию в цель. Для начала надо добиться высокой кучности боя арбалета. Вот ее я и отрабатывала. Потом мы ездили на лошадях. Я теперь хоть и уставала, но с ног уже не валилась и иногда могла позволить себе провести вечер в библиотеке. Как-то леди Виола устроила музыкальный вечер, но при первых же аккордах мне стало физически плохо. Это живо напомнило мне мое прошлое и стало больно до слез. Моя жизнь изменилась, и теперь в ней не было музыки и песен, как не осталось ни родных, ни друзей, ни места, которое я могла бы назвать домом. Осознание этого давило и заставляло чувствовать холод одиночества. Я хотела незаметно уйти, но Харн, увидев, как я побледнела, поднял шум, пытаясь понять, что случилось. Из музыкальной комнаты я буквально вылетела, смутившись от внимания к моей персоне. Хуже всего, что Харн и Кайл последовали за мной и начали допытываться, что не так. Я смотрела на них, не находя слов и не в силах объяснить своего состояния. Хотелось закричать, в груди все сдавило, а от их обеспокоенных лиц становилось все хуже. Харн попытался дотронуться до моей руки, но я отскочила. Резко развернувшись, я понеслась от них прочь, больше всего на свете желая остаться в одиночестве. Не сбылось. В мою комнату они ворвались на пару и потребовали объяснить, что со мной происходит, иначе они не уйдут. С бессилием я смотрела на их решительные лица. Такие заночуют здесь, с них станется. Взяв блокнот, который в этот вечер забыла в комнате, я написала. «У вас бывают моменты, когда вы хотите побыть одни?» Они смотрели на меня, я на них. До них, наконец, дошло. Поглядев друг на друга, они вышли из комнаты, прикрыв за собой дверь. На следующий день мне хватило совести принести извинения хозяевам дома за свое поведение. Леди Виола спросила, играю ли я на музыкальных инструментах. Я замешкалась с ответом, А она, как ни в чем не бывало, сказала, что если у меня будет желание, я могу посещать музыкальную комнату в любое время. После начала пространно рассуждать о том, что у многих мужчин есть музыкальный талант, и в этом нет ничего необычного. Что они будут только рады послушать мою игру, если я захочу ее продемонстрировать. Должна признаться, что предстоящая тренировка явилась для меня спасением, и я с облегчением на нее сбежала, не зная, как на все это реагировать. Для себя я решила точно, что и ноги моей в музыкальной комнате не будет. Слишком тяжелы воспоминания. Кайл с Харном опять ездили в город без меня, и в связи с этим я решила поговорить с опекуном. Вооружившись блокнотом, я заловила его, когда он шел к себе в комнату. «Ты что-то хотел?» — спросил он на ходу. Я утвердительно закивала головой, и он махнул рукой, чтобы я к нему присоединилась. «Давай быстро, а то я хотел принять ванну», — сообщил он мне и начал расстегивать камзол. Смешавшись, я хотела выйти, всем своим видом показывая, что мне не к спеху, и я зайду попозже. «Лоран, да говори уже!» Немного устало произнес он, скинув камзол на кресло. Я решилась и быстро написала. «Возьмите в следующий раз меня с собой, когда поедете». Подняв глаза, я смутилась, так как Харн расстегивал манжеты рубашки. Я быстро протянула ему записку. Он прочитал ее, бросил на меня какой-то странный взгляд. Потом еще раз прочитал и с некоторым замешательством произнес: «А ты раньше там бывал?» «Ничего себе! Мне так обидно стало. Он что же, считает, что если встретил меня в лесу, то я раньше его никуда и не ходила? Да я несколько раз с дядей в город ездила и на ярмарке бывала. Правда, брать он меня с собой не любил, но пару раз не удалось его уговорить». Я вскинула подбородок и утвердительно кивнула. Харн издал смешок, а я возмущенно на него посмотрела. «Извини, ты просто еще так молод, что я не думал?» — хохотнув, он спросил. «А с кем ты туда ходил?» «С дядей», — написала я, и лишь отдав записку, пожалела, что написала честный ответ. «А он у тебя молодец», — продолжал веселиться Харн. «Если не секрет, а сколько лет тебе было?» «Первый раз в 10 лет. Как сейчас помню, когда дядя собирался в Заречье, а я умоляюще смотрела на него и упрашивала взять с собой. Мне так хотелось посмотреть город, я устала слушать рассказы деревенских детей о ярмарке, лавках, отборе. Очень хотелось увидеть все это своими глазами, а тут как раз ярмарка в городе была. Он не устоял. Я до сих пор не забыла вкус леденца, что он мне купил, и запах сдобной булочки». «Что?» Неожиданно разъярился Харн, вырывая меня из воспоминаний. Я во все глаза смотрела на его перекошенное лицо и в испуге сделала несколько шагов назад. «Лоран, ты здесь ни при чем», — сдавленно произнес он, пытаясь овладеть собой. Но его кулаки яростно сжимались и разжимались, и мне стало страшно. «Лоран, признайся мне, кто твой дядя? Поверь, я его найду и убью», — тихо и ласково произнес Харн. Но у меня от его выражения лица и слов волосы на голове зашевелились. Я ненавидела дядю за то, что он меня предал и продал, но смерти ему не желала. Пусть живет. Как бы там ни было, но он ни разу меня не ударил. А многим моим одногодкам доставалось от родни, и это считалось нормой. Я тут же испуганно отрицательно затрясла головой, не понимая, что такого ужасного совершил дядя. «Это было мое желание. Я сам об этом просил». Быстро застрочила я. Харн прочитал и яростно зашипел. «Лоран, никогда не ври мне! Я не поверю, что ребенок в 10 лет может хотеть такого!» «Да что в этом плохого? Я не понимала, что такого ужасного я хотела. Почему многие дети ездили, и это считалось обычным, а Харна так вывела из себя?» «Я мечтала об этом!» Чуть ли не со слезами на глазах написала я. «Не верю!» Яростно воскликнул Харн и, подскочив ко мне, схватил за плечи и встряхнул. «Ответь мне! О чем на самом деле ты мечтал?» «О леденцах», — дрожащей рукой написала я, и несколько слезинок упало на бумагу. «О-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о- смотрит. Неужели ему кажется это мелким? Я быстро написала еще «побывать на ярмарке» и протянула ему. Он все еще с жалостью смотрел на меня и даже не сразу прочитал то, что я ему написала. Прочитав же, нахмурился, как будто не мог понять смысл слов, и переспросил. «Побывать на ярмарке?» Я осторожно подтвердила это кивком головы. Кто его знает, какая будет реакция? «Лоран, ты куда с дядей ездил?» Резко спросил он меня. «Туда же, куда и вы», — написала я, растерянная от резкой смены его настроения. Может, я и ошибаюсь, но Харн тихо процедил. «Не уверен». А потом ласково так сказал. «Напиши. В город». Протянула я ему листок. «А в городе куда заходили?» Опять же ласково спросил он, но опасный блеск глаз предупреждал меня, что он отнюдь неспокоен. «В лавке, по ярмарке гуляли, леденец купили». Я опасливо передала ему записку и отступила на шаг. Неизвестно, как он на это отреагирует. Реакция была странная. Он глубоко вдохнул и медленно выдохнул. Потом повторил это действие. Потом еще раз. После этого уже нормальным голосом спросил. «Лоран, так ты в город съездить хочешь?» Я смотрела на него и не находила слов. Тысячу раз пожалела, что его об этом попросила. И теперь он весь такой спокойный и ведет себя, как ни в чем не бывало. А я на грани истерики и в слезах. «У него с головой все в порядке?» Что-то я не слышала, чтобы принц страдал умственными расстройствами. Но, может, это хорошо скрывают? Иначе почему такие перепады настроения? «Хотел. Теперь не уверен, что с тобой вообще куда-то ехать можно», — со злостью написала я. Этот гад расслабленно хмыкнул и начал расстегивать рубашку. «Не переживай, съездим», — пообещал он. Заметив, как я отвожу глаза от его обнажающейся груди, он серьезно спросил, заглядывая мне в глаза. «Скажи, а дядя тебя не обижал?» Я задохнулась от этого вопроса. После пережитого, после воспоминаний о том, какой дядя был добрый все это время, я его считала самым лучшим и мечтала называть папой, так как у всех детей были родители, а у меня нет. Как просила у него разрешения, но он был против и злился. Он злился только тогда, когда я пыталась говорить о родителях. Он был единственный родной человек. Я считала, что он за меня горой, а он... Перед глазами так и предстала та сцена, когда он берет деньги у мага и взгляд последнего на меня. Тогда я еще не знала, что меня ждет. Слезы полились у меня из глаз. Я так и не смогла понять, почему дядя так со мной поступил, почему? Выругавшись, Харн подошел ко мне и со словами «Я его все же убью» неловко обнял за плечи. А я уткнулась ему носом в рубашку и ничего не могла с собой поделать, содрогаясь в рыданиях. Он гладил меня по голове и говорил, что все будет хорошо, и он меня в обиду не даст. Я не знала, как можно верить совершенно чужому человеку после предательства близкого и самого родного. Выплакавшись, я обнаружила, что промочила рубашку в Харну. И мне так стыдно стало. Я как бы парень, а тут реву раз за разом. Он принц, а я ему рубашку. Я сделала попытку отстраниться, и он меня тут же отпустил. От неловкости я не знала, куда девать глаза. Перед моим лицом возник белоснежный платок, и я схватилась за него, как за спасительную соломинку, вытирая лицо и сморкаясь. В данный момент мне хотелось провалиться под землю. «Если хочешь, можешь умыться в ванной», — тихо произнес Харн, и я воспользовалась его предложением, желая скрыться с глаз долой. Лишь поплескав на горящее лицо ледяной водой, поняла, какого дурака сваляла. «Надо было к себе идти». А теперь я просто не представляла, где взять силы, чтобы выйти и посмотреть Харну в глаза. Мне очень хотелось остаться здесь навсегда, но я вспомнила, что принц собирался принять ванну, а я его задерживаю. Делать нечего, помявшись на пороге, я все же толкнула дверь и вышла. Первым, во что уперся мой взгляд, оказался обнаженный торс Харна. Мокрую рубашку он снял, а другую не надел, так как готовился купаться. Я покраснела и тут же уставилась в пол. Мне так не хватало сейчас голоса. Можно было бы поблагодарить его за все, не сказать, что мне пора, и не смею его задерживать. А так, мой взгляд заметался по комнате в поисках блокнота. Совершенно не помню, куда он делся, когда я плакала. Может, уронила? Но на полу ничего не лежало. Тишина давила, и я стала бочком пробираться к выходу, избегая смотреть на принца. Я была смущена и не знала, как себя дальше вести. В несколько шагов Харн преодолел разделяющее нас расстояние, заступая путь к двери, и протянул мой блокнот. «Не спеши. Я думаю, ты понимаешь, что настало время поговорить». Мой испуганный взгляд метнулся к нему, и я тут же опустила глаза. Забрав блокнот, прижала его к груди обеими руками. «Присядь!» — указал он на кресло, а я с тоской посмотрела на дверь, прикидывая, успею ли убежать. «Даже не думай!» — предостерег меня он, и я, еле переставляя ноги, доплелась до кресла, рухнула в него и сжалась. Харн куда-то отошел, а потом вернулся с бокалом и протянул его мне. «Выпей!» В бокале плескалась явно не вода, и я потрясенно посмотрела на Харна. А потом отрицательно покачала головой. «Ладно, тогда я». Пожав плечами, он выпил, а потом присел перед креслом, положив руки на подлокотники. И я почувствовала себя в ловушке. Он явно давал понять, что пока я не отвечу на его вопросы, отсюда не встану. «Лоран, кто твой дядя?» — ласково спросил он. Я вцепилась мертвой хваткой в блокнот, даже не думая его открывать. «Ладно, оставим пока это. Скажи, он тебя трогал?» Я с непониманием посмотрела на него, как бы спрашивая, что он под этим подразумевает. «Прикасался он к тебе противоестественным образом?» Четко выговаривая слова, проговорил Харн. «Слова я слышала, а вот что он имеет в виду, понять не могла. Как это противоестественно?» Он ждал ответа, а я отрицательно покачала головой. «Дядя меня не бил. Может, он об этом? Тогда кто?» — отчеканил Харн. У меня перед глазами всплыло ненавистное лицо мага. И я почувствовала, как отступает смущение, стыд. Все чувства уходили из меня, как вода сквозь песок, оставляя лишь пустоту. Никогда не смогу рассказать об этом. Пусть делает, что хочет. «Твой дядя знал об этом?» — вибрирующим голосом спросил Харн, и я медленно кивнула. «Тогда он не жилец», — тихо произнес он и, встав, заходил по комнате. Теперь я сидела с абсолютно прямой спиной, напряженно замерев и ждала, когда же он меня отпустит. Может, теперь он посчитает меня недостойной своей опеки? «Лоран, но ты хоть понимаешь, что этого выродка надо остановить?» — замер он передо мной. «Его надо призвать к ответу, наказать». «А если он поступит так же еще с каким-нибудь ребенком? Представь, что на твоем месте окажется такой же парень». Привел принц убийственный, на свой взгляд, аргумент, а я окаменела. «Парень! Так вот, почему он так всполошился! А скажи ему, что маг изнасиловал простую девушку. Да сколько нас таких на просторах империи! Такой аристократ, как Харн, ради племянницы трактирщика даже пальцем не пошевелит. Наказать мага из-за простолюдинки? Это смешно! У меня в голове не укладывалось, что такое можно делать и с парнем». Теперь понятно, почему Харну так отвратителен этот поступок. Мне стало горько. Я вдруг поняла, какая огромная пропасть между мной и им, и лишь случайно наши пути пересеклись. Открыв блокнот, я начала писать, и мне показалось, что к руке привязана гиря. «Я не буду это обсуждать. Если желаешь знать мое мнение, сними браслет. Поверь, так будет лучше». Харн зарычал, а я встала, отстраненно смотря на него. «Не сниму! Даже не заикайся об этом!» — выдохнул он. «Что ж, пусть потом мне говорит, что я не пыталась до него достучаться», — подумала я, и, не дожидаясь его разрешения, вышла из комнаты.